вся рухлядь и мотомеханический металлолом свезен в промзону. И там его накопилось... Нормальная промышленная автосвалка. Гора ломаного и целого металла, стекла и пластика. Дугин начал ее старательно собирать еще с самых первых деловых контактов с египтянами. А начало пошло от битых трофеев сталкеров и казачков. Забирая в ремонт битые квадры, он из пяти возвращал арабам четыре ходовых. Остальные бережно ставил в ряд или сваливал в кучу, и не собираясь отдавать лом. Да никто и не просил. За бесценок мы брали автолом у французов. Изредка бойцы притаскивали технику с пакистанки из Усулки. Да и сами уже успели кое-что угробить. Мятые корпуса катеров и мотолодок, расколотые блоки двигателей, узлы и агрегаты, кузова и рамы. Чего только там нет. Все гнутое, битое, горелое, ржавое предусмотрительный главный механик собирал и тщательно складировал. Хомячил страшно. Два раза на него карикатуры рисовали. Теперь вот и с рассвета прибавилось металлолома. И ведь это далеко еще не все. Что пока нашли, то и стащили. Легковой техники в диких землях практически нет. Аборигены сбагривали ее за любые деньги или ресурсы Дели и Шанхаю. Те что-то у себя чинили и использовали. А часть вообще ушла еще восточней, в Манилу. Тучи перекрыли свет, естественное освещение уступило место электрическому. В длинных и узких заостренных сверху окнах старинного храма жутковато полыхнул синий отблеск близкой молнии. Мистические рваные тени скакнули по готике зала. Сейчас громыхнет и польет, это хорошо. Последние дни над Нижней Волгой стоит сухое индейское лето, оно же бабье. Как-то душно было и жарко, все устали. «Дождь будет. Хорошо. Интересно вот что», — повернулся ко мне Демченко. «Значит, в указанном месте должна быть ровная площадка». «И отрезок!» — крикнул Кастет. «Но это далеко не обязательно», — усомнился Герман Янович. «Помните, как на том берегу просеку рубили к локалке? С них станется, не факт, что соломки подстелют». «Я к тому, что в этом месте под грунтом должна находиться стандартная панель», — не сдавался Серега, — «только здоровенная». «Размером 20 на 10», — восторженно предположил Хвостов. «Это было бы интересно», — блеснув очками, согласился Марк Львович. «Еще бы, вот там и отколупнете», — обнадежил его Данила, — «пока шериф с главным не подоспеют». «Ох, елки, а ведь точно, дыранет». Я ведь так и не дал научникам подобраться к панелям с микробуром. Неизвестно, как отреагируют смотрящие на такое проявление научного любопытства. «Не факт, что панель вообще будет», — несколько смущенно пробормотал Гольдбрейх, посмотрев на меня. «Возможно, применение смотрящими иных технологий». «Каких это?» — снова прищурился Хвостов. «Задайте разумный вопрос», — желчно усмехнулся профессор. Все притихли. Демченко еще раз оглядел зал и активизировал колокольчик. «Спасибо вам, Марк Львович. Следующий докладчик – Зенгер Маргарита Эдуардовна. Прошу». Все присутствующие расслабились. Все равно половину из того, что сейчас скажет главврачиха, не поймешь. Так оно и вышло. Оживление наступило лишь в самом конце доклада, когда Зенгер объявила понятное. «Таким образом, товарищи, на всех работниках медцентра постоянно лежит двойная нагрузка. Наши специалисты вынуждены уделять внимание сразу двум практическим подходам. Работой с самой современной аппаратурой, уже имеющейся в нашем распоряжении, и работой, скажем так, по старинке. И такое положение дел исправить невозможно. Мы вынуждены постоянно поддерживать готовность персонала к действиям, в условиях внезапного закрытия канала и невозможности поддерживать работоспособность большей части существующего медицинского оборудования. Все у меня. Хлопать у нас не принято. Да и причины нет. Рабочие моменты. Кто-то хочет выступить? С надеждой на суммарно отрицательный ответ зала спросил Демченко. Но таковые, как это ни удивительно, нашлись. Опять Дугин. Ну во всех вопросах волочет. «Маргарита Эдуардовна, мы ведь на месте не стоим», — обратился он к врачихе. Достаточно уже многое можем производить и сами. А элементной базой запастись нетрудно и на очень длительный период. Как это может нам помочь? Удивленная не меньше меня и Сергея докладчица вернулась к трибуне. У вас есть медтехник, Карипанов. Специалист хороший, но... Мы, конечно, общаемся, контактируем, но, как я вижу, несколько не в том ключе. Давайте сделаем так. Раз в неделю Карипанов приходит к нам и лично смотрит на все новые разработки и вновь внедренные технологии. После чего определяемся, что из вашего нового оборудования можно будет смело вычеркнуть из проблемного списка. Кроме того, предлагаю списание и замену медтехники производить только после моей визы. Таким образом, вы постепенно сможете сосредоточить обучение и аттестации на главном направлении. Это я по-дилетантски, поправьте, если говорю не в терминологии. Я вот сразу понял перспективы и, не дожидаясь реакции Зенгер, сказал: «Это принимается. Неля, внесите в план мероприятий. Только насчет раза в неделю ты, Евгений Иванович, загнул. Громоздишь задачи слишком смело. У тебя самого время на это будет, чтобы гарантированно. Давайте раз в месяц, это более реалистично». Зенгер как бы недовольно сморщилась. Не привык главный врач анклава, женщина волевая и властная, выпускать из рук хоть малую часть своего сложного и многопланового хозяйства. А придется, родная, придется. И она тоже это понимает. Больше вопросов по медицине не было. Молния полыхнула еще пару раз. Тяжелый гром с положенным запозданием прокатился над замком. Обиженно мигнули светильники на стенах, по стилистике похожие на старинные газовые рожки. И полило капитально. Монотонный шорох дождя накрыл огромное помещение клуба. Еще удар и еще. Ничего себе, как стихия разбушевалась. Свет вырубился, но тут же появился. Что-то неладно с электричеством. Небо потемнело до вечернего, и видимость в месте проведения важного форума резко ухудшилась. Непорядок. Вскочил Дугин. «Алексей Александрович, мне нужно отлучиться». Я кивнул. «Данила, Сева, давайте за мной. Вы к щитам, я на магистрали гляну», — крикнул Дугин, показывая одновременно головой и рукой на выход. Потом электричество погасло конкретно. Работники клуба и центральной библиотеки, есть еще в Берлине и в Белой, но там библиотека несколько специфическая, что расположена в огромном подвале под церковью, ничуть не растерялись. Три женщины привычно забегали, опытно. Я бы так не смог из третьего раза, разжигая резервные масляные светильники. Пока зал шумел и вслух обсуждал силу стихии, клубники, отвечающие за организацию мероприятия, при помощи двух работниц пищеблока оперативно притащили фуршетный перекус. Бутерброды с колбасой и сыром, яблоки, кофе и чай. «Что-то не додумали мы с тобой, Сережа», — поделился я с Демченко, уже у длинных столов, поставленных возле окон западной стены, где люди с тарелок и подносов перегружали к себе желаемое. «Надо было четче перерыв прописывать, согласование определить. Когда? Видишь, как оно вышло?» Девчата под дождем в столовку бегали. «Ну, что теперь делать, командор? Они уже мокрые», — философски успокоил меня зам, откусывая сразу половину колбасного сэндвича. «А ничего так, вкусно». У меня аппетита не было. Точнее, аппетит был зверский. Смешно? А мне нет. Усмирил желание в приказном порядке. Настоящий аутотренинг. Короче, не было его. Ожидая, пока участники закончат перекус и перекур, я от нечего делать поднял с подоконника забытую кем-то книжку. Это оказался продукт новомодного течения наших местечковых сочинителей. «Написал ты что-нибудь? Остальные члены лит-клуба и наблюдатели, а их немало, проголосовали, получай талон на принт-машину. Пара часов работы и небольшой тираж покетбука на выходе. Читай, обменивайся». Я это дело поощрял. Хобби развивает фантазию и поощряет чтение в принципе. А наше человеческое будущее опять зависит от того, насколько плотно мы будем читать. Заголовок на обложке был такой: «Второй шанс планеты Земля». Ага,